Глава 16. Проснулся Флексит, когда первые лучи солнца уже играли на торцах оконной рамы. Он резко поднялся и сел на диване, пытаясь сообразить, проспал ли он какое-то важное мероприятие или все в порядке. Заглянул в диспетчер, контур приема был чист. Что же тогда его так встревожило? Звонок. Вернее, дверной гонг в стиле Баджо Кабалетти, за который взяли лишние 1500 дро, когда он покупал эту квартиру, почти наобум, включая различные опции, прилагавшиеся к квадратным метрам. Там были и мебель для кухни и жилых комнат, и холодильный шкаф с наполнением. Предлагалось даже указать набор содержимого, диетический или обычный. Цвет постельного белья, штор, напольного покрытия. Выбирая все эти опции, Харви почти одновременно управлял очередным подготовительным мероприятием, поэтому что получил, то получил. И да, имя, на которое покупал квартиру, также придумывал от фонаря. Потому и удивился, когда в ночи привратник обратился к нему как-то непонятно. «Гонг, Харви, гонг!» Вслух произнес Флексит и, поднявшись, поспешил к двери, чтобы открыть тому, кто неожиданно приперся к нему в такую рань. Глянув в монитор безопасности, он не сразу понял, что происходит. Там стояла какая-то девица. Возможно, из службы доставки, и, вероятно, он перед сном что-то там назаказывал. Может, спиртное? Но нет, у него в апартаментах имелся полный бар, это входило в опции при покупке квартиры. «Что вам угодно?» – спросил Харви, неприветливо перекашивая заспанную физиономию. «Это вы меня спрашиваете, что ли?» Удивленно произнесла девушка и, вытащив изо рта жвачку, приклеила ее на невероятно высокий каблук своих туфель. «Я вообще-то согласна прейскуранту». «Какому нахрен прейскуранту? Ты кто?» Воскликнул Флексит, начиная выходить из себя. Иногда по утрам у него случалось скверное настроение. «Секундочку, неужели ошиблась?» Пробормотала длинноногая девица, расстегивая усыпанную стразами сумочку и доставая небольшой бизнес-планшет как какого-нибудь экспедитора. «Нет, мистер, вот номер вашей квартиры, вот время доставки. Я доставлена вовремя». С этими словами она почти ткнула Флекситу в лицо экран бизнес-планшета, и когда он отпрянул от удивления, проскочила в квартиру. «Маразм какой-то», – пробурчал он, закрывая дверь. На планшете, который так активно предъявляла ему девица, значилась опция «Утренний секс». Вероятно, он и это случайно включил в договор, покупая квартиру. К тому времени, когда Флексит вернулся в гостиную, длинноногая блондинка успела бежать все комнаты и, выскочив перед хозяином, сказала: «Вон та кровать, где сиреневое белье, самое подходящее место, но я готова услышать ваши пожелания». «Как тебя зовут?» «Снежанна». «Кофе варить умеешь? И еще массаж шеи делать?» «И то умею, и другое, но это за отдельную плату. В комплексное обслуживание входит только секс». Она сверилась со своим бизнес-планшетом. «Тут указан безудержный секс. Я ничего не путаю?» «Скорее всего, не путаешь, но мне сейчас важнее другие услуги». «Но-но, мистер, существуют определенные расценки, и за их пределами...» «Стоп!» – воскликнул Флексит, чувствуя, что еще немного и ударит ее. Похоже, блондинка это поняла и сразу притихла. Чувствовался в ней определенный опыт. «Короче так, Жанна». «Снежанна, мистер», – осторожно поправила визитерка. «Хорошо, пусть будет так. Все твои услуги будут оплачены наличными. Прямо сейчас. Готова к этому?» «Кто ж к такому не готов, мистер?» «Стой здесь». «Стою, мистер». Флексит вышел в соседнюю комнату и открыл выдвижной ящик первого же шкафа, где на всякий случай держал наличные. В каждом выдвижном ящике каждого шкафа на каждой его квартире. Так ему было удобнее. Взяв пачку банкнот среднего номинала, он вышел в гостиную и подал Снежане. «Теперь порядок?» «Более чем, мистер». Кивнула та, пряча деньги в сумочке со стразами. «А теперь иди на кухню и свари мне и себе кофе. И приготовь завтрак из того, что найдешь в холодильнике. Осилишь такое задание?» «Обижаете, мистер. Так-то я дизайнер ресторанных блюд». «Ну и давай, дизайнер, действуй. А я пойду приму душ».